Глава 30. Спустившись в подвал, я замерла на пороге, разглядывая россыпь металлических обломков. Они даже без освещения мерцали загадочным серебристым голубым сиянием, словно осколки упавших звезд. Холод здесь был еще сильнее, чем наверху, и мое дыхание превращалось в белые облачка пара. Попросив стражников закрепить факелы вдоль стен, отпустила их, наказав пускать ко мне лишь мастера Томаса или сэра Рика, если я им понадоблюсь. Мужчины, поклонившись, вышли, плотно притворив за собой тяжелую дверь. «Обнаружены компоненты энергетических систем», — прозвучал в голове знакомый механический голос. «Для полноценной работы требуется активация дополнительных систем. Текущий уровень энергии — 5%. 5%. Катастрофически мало. При таком заряде нанороботы едва поддерживали базовые функции моего организма, не говоря уже о сложных операциях вроде пайки или анализа чужеродных материалов. Я подошла к энергетическому блоку, тому самому цилиндру размером с винную бочку, который мы вчера вытащили из леса. Он все еще излучал тепло, хотя и был изрядно помят. Прикоснувшись к нему ладонью, почувствовала слабую вибрацию внутри. Анализ. Внимание! Обнаружена альтернативная энергия. Возможно, извлечение накопленной энергии. Неожиданно. Внутри блока сохранились заряженные конденсаторы, что-то вроде батареи, способных долго хранить электричество. При взрыве корабля они уцелели в бронированном корпусе. Наниты же оптимизированы для солнечного спектра, но вполне способны адаптироваться к любому источнику электричества. Электрическая энергия универсальна независимо от происхождения. Энергия есть энергия. Наниты приспособятся. Хотя солнечный свет все равно остается их основной пищей, для ее поглощения они и были созданы. Наниты помогли мне найти нужные контакты. Сняв перчатки, я осторожно коснулась двух металлических выступов одновременно. Удар током был резким и весьма болезненным, но коротким. Поглощение энергии. 12%, 18%, 24%. Первый конденсатор разрядился полностью. Я нашла следующий. Еще один разряд, еще порция так нужной мне пищи. Уровень заряда 31%. Отлично, этого хватит для серьезной работы. В теле разлилось приятное тепло, усталость отступила, рука полностью выпрямилась, а нога уже давно стала положенной ей длины. Кость невообразимым образом вытянулась на те недостающие два пальца. Мысли стали стройнее, яснее, что ли. Системы активированы. Доступны функции: молекулярный анализ, точная манипуляция материи, термическая обработка, создание простых сплавов. Теперь можно браться за работу. Первый по плану — ловец света. Я отобрала наиболее целые солнечные панели и проанализировала их. Кристаллическая решетка оказалась повреждена, но не критично, так что все было поправимо. Нанороботы в моих пальцах засияли слабым голубым светом, и я принялась восстанавливать фотоэлементы на молекулярном уровне. Работа требовала предельной концентрации. Каждую поврежденную частичку необходимо подчинить, каждое соединение восстановить. Сколько времени прошло, не знаю. Тело не чувствовало слабости и скованности от длительного пребывания в одной позе. Если честно, я была в полном восторге от того, на что способны маленькие гении, послушные моей воле, исправно исполняющие любой мой приказ. Результат стоил всех усилий, потраченного времени и энергии. Эффективность панели выросла почти до первоначального уровня. Отложив предмет, приступила к следующему этапу — к созданию концентраторов. Из обломков зеркальной обшивки сформировала параболические отражатели, способные фокусировать рассеянный свет в направленные лучи. Наниты придали металлу нужную форму, отполировав поверхность до зеркального блеска. Накопители энергии собрались из уцелевших батарейных блоков. Я связала их в единую систему, создав устройство, способное хранить энергию даже от слабого света, проникающего сквозь серую завесу неба. Через 5 часов ловец света был готов. Устройство размером с большой сундук, состоящее из панелей, отражателей и накопителей. Не красавец, но функциональный. При достаточном освещении он мог дать энергию для полной зарядки нанитов за день-два. Потрачено 16% энергии. Текущий остаток — 15%. При сохранении данной интенсивности возможна работа в течение 4 часов 47 минут. Альтернативный вариант. Переход в режим минимального энергопотребления обеспечит функционирование систем на протяжении 7 суток. Но горожане тоже нуждались в помощи. Я взглянула на оставшиеся куски обшивки — толстые листы прочного металла, способные выдержать космический холод и жар. Мне нужно было решить проблему кардинально. Не просто согреть несколько домов, а построить убежище для всех пострадавших. В голове уже сформировался план. Длинный барак, способный вместить десятки семей, система отопления, какой этот мир еще не видел. Хрустнув суставами пальцев, принялась за работу. Нанороботы превращали мои руки в живые инструменты. Они могли с невероятной точностью резать, сваривать, полировать до зеркального блеска, гнуть металл и придавать ему любую форму. Сначала теплоаккумуляторы, сердце будущей системы. Два крайних сделала размером с винную бочку. Внутри создала сложную систему металлических пластин и воздушных камер, своего рода лабиринт, который будет накапливать тепло от печей и медленно отдавать его часами. Приступила к работе над центральным аккумулятором, тепловым средоточием дома. Он будет в полтора раза больше двух других, компенсируя своей массой большее расстояние от источников огня. Но это была лишь половина замысла. Из тонких листов обшивки я сформировала элементы подпольной системы, каналы и трубы для циркуляции горячего воздуха. Древние римляне называли это гиппокаустом, но их система была примитивной по сравнению с тем, что получилось у меня. Инопланетный металл проводил тепло в разы эффективнее камня и глины. Перед глазами стояла картина. Две печи по краям длинного барака, от них горячий воздух устремляется в подпольные каналы, прогревая весь пол, а сверху три теплоаккумулятора разных размеров создадут зоны долгого мягкого тепла. Люди смогут спать прямо на полу, а аккумуляторы станут греть помещение всю ночь. Через некоторое время в спине появилась легкая ломота. И тут, в подтверждение моих ощущений, в голове раздался знакомый бесстрастный механический голос. «Уровень заряда 10%. И тем не менее я успела почти все. Система была практически готова. Я медленно обошла свои творения, оценивая проделанную работу. Ловец света занимал центральное место среди обломков. Его зеркальные отражатели ловили тусклый свет факелов, создавая причудливые блики на стенах подвала. Панели были восстановлены идеально, каждый кристалл фотоэлемента сиял, как драгоценный камень. Три теплоаккумулятора выстроились вдоль стены, словно молчаливые стражи. Центральный гордо возвышался над своими собратьями, его массивная форма внушала уверенность в надежности. Элементы подпольного отопления аккуратно лежали в углу. Изогнутые трубы, плоские каналы, соединительные элементы. Усталость навалилась внезапно, словно кто-то набросил на плечи тяжелый плащ. Наниты перешли в режим экономии. Но я нисколько не жалела потраченных сил. Завтра мастер Годвин получит не просто устройство для обогрева, а проект настоящего теплого дома для всех нуждающихся. Передо мной находилась шикарная система отопления, в которой космические технологии облечены в понятную для местных жителей форму. Никто не замерзнет этой зимой. Никто не умрет от голода. Как бы сложно ни было, я справлюсь.